Глава 6. Казус Белли. Нелли не предавалась воспоминаниям. Сентиментальность не являлась одной из ее сильных сторон. Но иногда, в долгих перерывах, что возникали между рабочими сменами, что-то проскальзывало в мозгу. Неясные картинки, словно сквозь расплывчатое стекло, становились ближе. И она видела отрывки из прошлого, будто смотрела старый, но наполненный теплотой и эмоциями фильм. Самым сильным воспоминанием Нелли считала то, где она маленькой девочкой отправилась с отцом на рыбалку. Сколько ей тогда было? 9? Не все ли равно? Главное, что она провела самый запоминающийся вечер в своем детстве. Они выбрали прекрасное место. Несколько плакучих ив, склонившихся над округлой каменистой ложбиной пляжа. Река казалась непомерно большой. Ровная водная гладь отражала проплывавшие облака. А когда солнце закатилось за горизонт, они вместе наблюдали за тем, как ярко-оранжевое небо постепенно становилось алым, словно кровь. Развели костер, пели какие-то смешные песни из старых мультиков, наблюдая за неспешным покачиванием поплавка на воде. Отец научил Нелли, как правильно выбирать наживку для рыбы. Усатый пескарь любит ручейника и вареную перловку. Плоский подлещик возьмет кузнечика или червя. Но без подкормки вообще не подойдет к крючку. Большую щуку соблазнит малек или стальная блесна. Тот же маневр действовал и с мужчинами. Когда вечером выходишь на ловлю, следует понимать, что не каждый клюнет на твою внешность. Одним нравится женщина в теле, с жирком на бедрах. Другим подавай атлетичных богинь с большой грудью. Есть и те, кто предпочтет худеньких барышень с длинными ногами. Но не менее важно то, как ты себя преподнесешь. И тогда шансы на успешный улов повышаются в 100 крат. В этот день Нелли собиралась поймать жертрест. Так девочки в салоне обозвали мужиков, у которых водилась одна извилина в мозгу и много купюр в кошельке. Обычно подобные типы избегали бар «Неон», считая его убожеством, где выпивали последние алкаши. Но не все. Были и те, кто просто искал укрытие от взоров своих жен, где можно подцепить хорошую девочку. Бар представлял собой широкое помещение с дюжиной столиков. Длинная панель барной стойки тянулась от входной двери до крайнего окна, занавешенного жалюзи. Сотни алкогольных напитков, аккуратно расставленные на стеллажах, пивные краники склонились в ожидании под стойкой. Нелли по привычке заняла круглый стул в центре, демонстративно заложив ногу на ногу. Сиденье крутилось, что позволяло бросать взгляд во все стороны. Бармен, сутулый мужчина с унылым и одутловатым лицом, протирал стаканы. Нелли терпеть его не могла, не только за внешний вид, но и за отвратительные манеры. Вечно недовольный грубиян, явный импотент. Другой бармен, помоложе и посмазливее, всегда наливал Нелли за счет заведения. «Может, дольешь?» — осведомилась девушка, кивая на полупустой бокал с джин-тоником. Михаил окинул Нелли ледяным взглядом, но все же открыл бутылку и молча заполнил бокал. «За что ты меня так ненавидишь, дорогуша?» — с ехидным смешком спросила девушка, отпивая глоток из соломинки. «Шлюхам здесь не место», — чуть слышно бросил Михаил и отвернулся к бутылкам. Нелли невозмутимо хихикнула. «Вот значит как, оскорбляешь?» «Ничего, и не такое слышали». «Только вот здесь не стоит раскрывать пасть. За это можно и по шее получить». Менеджер Нелли, теперь никто не осмеливался назвать человека сутенером, слишком вульгарно. Каждую неделю отсчитывал хозяину бара его часть доли. За что девочки могли проводить здесь хоть дни напролет, снимая клиентов и потребляя бесплатные напитки. «И давно у тебя проблемы?» — спросила Нелли. Бармен на миг повернул голову. «О чем ты?» — спросил он. «Ну, знаешь, с этим...» Девушка подняла вверх указательный палец и несколько раз медленно согнула его, чтобы не возникло сомнений, на что намекает. «Стерва!» Михаил вновь отвернулся, но ей хватило мгновения, чтобы заметить покрасневшие щеки. «Попала в точку, значит? Супер!» «Ошибочно считать, что сильной женщине, чтобы выжить и побеждать в нашем мире, нужно становиться стервой. Это все предрассудки, выявленные мужчинами. те желали видеть в женщине либо кухонную подстилку, вытирающую сопли малышей и раздвигающую ноги при первом желании мужа, либо мерзкую стерву, что осмелилась бросить вызов и стать главой семьи, либо президентом страны. Шовинисты, скажете? Нет, просто настоящие звери, не видящие ничего дальше своего члена. Нелли научилась быть актрисой, разыгрывая клиентов, замечая их слабые стороны и давая им то, что они так желают. Она могла становиться пай-девочкой, стыдливо натягивая юбку на колени и боясь любого прикосновения. Или разыграть оторву, что без зазрения совести становится раком и кричит такие словечки, что у клиента уши в трубочку сворачиваются. Все гениально и просто. Подыгрывай, заливай ложью, льсти и лицемерно говори о любви, которой у тебя никогда не было. К каждому нужно найти свой подход. Но результат закономерен. 5 минут секса и целый час оправданий, что сегодня не в форме и вообще со шлюхами никогда не получается. Нанороботы давали шанс продлить удовольствие. С этим Нелли не могла поспорить. Попадались клиенты, доводящие ее до взрывоопасного оргазма и способные кувыркаться ночь напролет. Но мало, единицы. Остальным машины то ли отказывались помогать, то ли влиял пресловутый психологический фактор. Нелли скосила взгляд на центральный столик, за которым вели беседу двое молодых людей. 2 полные кружки янтарного пива, нетронутая рыба в клеенке. Похоже, настолько заняты разговором, что даже забыли о закуске. А ведь красавцы и одеты цивильно. Можно замутить тройное свидание и содрать в 3 шкуры. «Витя, в это трудно поверить!» Сквозь монотонные звуки музыки расслышала она. «Да что я говорю? Это звучит как бред полоумного алкаша!» «Крылов, не делай такую рожу, умоляю!» — фыркнул собеседник. «Скушай рыбки лучше. Свежак!» «Отставь свои шутки!» — раздраженно ответил Крылов. «Этому инженеру можно доверять? Ты его проверил?» «Ты же знаешь, что от меня невозможно что-то скрыть!» — невозмутимо пожал плечами Витя. Парень испугался, словно ребенок, а ведь взрослый и сильный мужик. Да и книжку я тут прошерстил досконально. Если все, что там написано, правда, то у нас большие проблемы. А помочь некому, потому что нас сочтут психами. К тому же у корпорации везде свои люди. И мы понятия не имеем, кто там человек, а кто монстр, вытягивающий из людей душу. «Тихо ты!» — шикнул Крылов, опасливо озираясь по сторонам. Нелли высосала еще немного тоника. Она умела работать ртом, а язычком тем более. Есть чем гордиться. Многие давали доплату только за оральные утехи. Жаль, что потеряла 2 клиентов. Либо приняли сильные колеса, либо повредились в уме. Наниты не спасают от безумия. А эти, скорее, 2 гомика, по вечерам фантазирующие о теории заговоров, а ночью жарящие друг друга под одеялом. Несмотря на пятничный вечер, в баре удивительно пусто. Заняты лишь несколько столиков, ни одного потенциального жердяя. Парочка студентов, потлатый и грязный мужик, явно работавший на железной дороге, да и эти 2 голубка. Просто жутко не везет. И музыка еще издевательская, заставляет расслабляться и погрузиться в воспоминания. Успокаивает, погружая в блаженную негу. «When you're feeling so high... Psychograms in my mind, I think I'm paranoid. Be my cure like pills, and all my fears disappear. It's only a face of God». Сергей Казаков разбился спустя год после счастливой рыбалки. Отца Нелли сгубил безграничный альтруизм. По пути домой с работы подобрал пожилую пенсионерку, которой вдруг стало плохо. На всех парах двинул в больницу, виляя между встречными автомобилями. Не рассчитал немного, не справился с управлением, и «Лада Калина» скатилась в кювет, где врезалась в телеграфный столб. Отец погиб на месте, а пенсионерка отделалась парой ушибов и шоком. И мало того, сердце оказалось в порядке, до сих пор, небось, живет и катается за чужой счет старая баклуша. Нелли осталась жить одна с матерью. Не прошло и полугода, как та нашла замену отцу. Отчим оказался настоящим ангелом, носивший мать на руках и заставивший ее уйти с работы, делал дорогие подарки, баловался с девочкой, в которой души не чаял. Итог закономерен — свадьба. Первые годы Нелли жила как в сказке. Да, горевала по отцу, которого никто не мог заменить. Но ни в чем не нуждалась, поступила учиться в частную школу, получала кучу карманных денег от отчима. И все бы хорошо, но первые месячные окрасили жизнь девочки в красный цвет. Отчим изменился, словно кобель, почуявший течку. Впервые он взял ее нахрапом, когда она делала уроки. Просто бросил на кровать и содрал одежду. Насиловал около часа, залив кровью всю простыню. При этом продолжал шептать ей, что влюблен в нее с самой первой встречи, поэтому и женился на матери. «Купить вам выпивку?» Грубый мужской баритон вывел девушку из липкого воспоминания. «Не против?» Нелли обернулась. Рядом сел круглолицый и широкоплечий мужчина лет 40. Судя по костюмчику, явно вполне обеспеченный. На правой руке золотистый браслет механических часов. Левая рука достает кошелек из крокодиловой кожи, туго набитый наличными. «Ну, наконец-то!» «Мартини со льдом», — бросила Нелли. «Эй, слышали, что дама сказала?» — позвал незнакомец бармена. «А мне виски солодовый». Михаил молча поставил перед ним два бокала. Нелли с неприязнью покосилась на бармена. Льда в бокале не плавало. «Как вас зовут?» — спросил мужчина. «Катрина», — ответила девушка. «Первое правило — никогда не называй настоящее имя». Псевдонимов у Нелли куча, но в основном она пользовалась иностранными прозвищами. Почему-то клиентам нравилось все инородное. «А меня Владислав», — кивнул незнакомец. «Работаю директором частной фирмы по продаже запчастей. Сотрудничаем с «Нанотек» на высоком уровне, а это дает кучу дивидендов. Так что ни в чем себе не отказываю». «О, так вы у нас молодец», — улыбнулась Нелли, выпивая глоток мартини. «Но что вас привело в наше захолустье?» «День был напряженный», — ответил Владислав. «Заключали очередной контракт на поставку деталей для их челноков. Вы в курсе, что они летают на антигравитационном двигателе?» Нелли покачала головой. Плевать она хотела, как и на чем летали эти идиоты. У нее десятки клиентов, работавшие в «Нанотек», и каждый считал, что просто обязан рассказать, над какими чудесами там работают. Лучше бы заткнулись и просто жадно сопели, лапая ее за ягодицы. «Почему бы не зайти в обычный бар и не расслабиться?» — продолжал мужчина. «И познакомиться при этом с красивой незамужней женщиной». «Все ясно. В первый раз нанимает проститутку. Наверняка услышал о неоне от своих друзей по бизнесу. И теперь несет околесицу, стараясь выглядеть бравым ковбоем. Осталось только подыграть. Но прежде всего несколько минут казаться недоступной. Пусть помучается. Затем отдаст последние кровные, лишь бы стянуть с нее платье». Клюнула рыбка уж очень легко. Нелли не стала слишком раскрепощаться, надевая коричневое платье из шелковой ткани. Красный цвет — приманка для мужчин менее состоятельных. Действует на них, как на быка. Здесь многое решает выбор в одежде. Чем роскошнее одета, тем лучше. Ну и внешность дает свои плоды. Глубокий вырез обнажал большие полукружья грудей, которыми Нелли очень гордилась. Ни капли силикона. Длинными загорелыми ногами она могла обхватить любого мужчину, пока тот не кончит и не вытащит хрустящую пачку купюр. Сегодня Нелли окрасила волосы в густой рыжий цвет. Это не составляло проблем, ведь нано-роботы выполняли самую тонкую настройку внешности. Ее менеджер заплатил немалые деньги хакерам, чтобы они восполнили функционал машин. Теперь она могла менять не только цвет волос, но и глаз, и губ. Жаль, что брови все равно пришлось подводить самостоятельно. «А вы уверены, что я захочу?» — спросила Нелли, отворачиваясь от мужчины. «По-вашему, вы мне симпатичны?» «Ну, я...» Владислав явно растерялся. «Вы такая роскошная женщина!» — продолжал заикаться он. «Я еще нигде не встречал подобных вам!» Нелли чуть не поперхнулась. «Во дает! Интересно, сколько уже лет он женат? Кольцо снял, но вот белесый след на пальце остался». «Да успокойся», — усмехнулась девушка. «Я ж пошутила. Ты ведь в курсе моих расценок?» Владислав сухо кивнул, вновь доставая кошелек. «Только наличные. — бросила Нелли. — И спрячь немедленно. Не здесь же. — Простите, — ответил мужчина, оборачиваясь по сторонам. — В таком случае куда поедем? В гостиницу? Нелли не ответила. Допила мартини и щелкнула пальцем, привлекая внимание бармена. Михаил покосился на девушку. В глазах читалось даже не отвращение, словно рассматривал какого-то паразита, которого выловил у себя в штанах. «Дорогой, повтори-ка», — приторным голоском произнесла Нелли. «Мой друг ведь оплатит». Владислав закивал, чем напомнил китайского болванчика. Михаил громко кашлянул и налил очередной бокал. Нелли ощущала невиданный душевный подъем. По коже побежали мурашки. В такие моменты она становилась настоящей богиней, где каждый мужчина готов сделать для нее все, что угодно. Нет ничего сладостнее, чем власть над сердцами и умами людей. «Ох, спасибо», — не скрывая иронии, сказала девушка, отпивая очередной глоток. «Владислав, я надеюсь, ты знаешь, что я выбираю номера люкс со всеми удобствами. Тебе не светит провести со мной и минуты в старом зашарпанном номере». На самом деле Нелли непривередлива. Просто с жиртрестом все обстояло иначе. Вряд ли солидный и богатый мужчина выложит круглую сумму, если проститутка будет вести себя как обычная подстилка. «Нет проблем», — с улыбкой ответил Владислав. «У меня всегда забронирован элитный номер в космосе. Нам принесут шампанское и клубнику со сливками, если захотите». Нелли хмыкнула. Насмотрелся голливудских фильмов. Может, еще потом захочет завести с ней роман? Клоун. «Что ж», — сказала она, — «вечер только начинается. Выдвигаемся?» «Конечно», — Владислав подал девушке руку, словно благородной даме. «Позволите?» Нелли взялась за руку. Ощутила прикосновение грубой мужской ладони, которая тут же отдернулась. «В чем дело?» — подняла брови девушка. «Да, я слушаю, любимая», — бросил бизнесмен, отходя от барной стойки. «Как это где? На работе. Почему музыка громко играет? Так ведь для настроения поставил. Мозги пухнут, столько дел накопилось». Нелли со злостью ударила каблуком по полу. «И почему никто не выключает нейрофоны? Вечная история. Мужикам звонят их бабы, которым те срочно понадобятся. А этот еще и семейный, явно косит под любящего мужа и счастливого отца. Лицемер несчастный». «Да, Люба, уже лечу», — затараторил Владислав. — На крыльях любви. Лицо мужчины повернулось к девушке. Щеки пунцовые, на взмокшем лбу пролегла глубокая складка, глаза пугливо хлопают ресницами. — Полагаю, вечер не состоится? — ровным голосом спросила Нелли. — Никак, — покачал головой бизнесмен. — Теща нагрянула. Жена требует, чтобы я приехал домой и помог с обустройством. — Понятно, — равнодушно произнесла Нелли. «Вот». Владислав положил на стойку 100-долларовую банкноту. «Это вам за беспокойство». «Убери», — фыркнула девушка. «Я не нуждаюсь в жалких подачках. Вали к жене. Ко мне можешь больше не обращаться. Я имею право составлять черный список клиентов». Владислав помедлил секунду. Мясистая рука схватила деньги. Он выбрался из-за стойки и чуть не споткнулся. Нелли ехидно ухмыльнулась. Подставила подножку засранцу. Спустя несколько минут бармен включил голографический экран. Показывали футбольный матч. Раздались возбужденные восклицания, бар сразу оживился. Только рассчитывать на новую добычу в такой обстановке — верх глупости. Особенно, когда играл магнитогорский изумруд. Нелли выпила водки со льдом. Наниты в крови разгоняли алкогольные пары, но в голове приятно помутилось. Захотелось вздремнуть, но поток воспоминаний вновь вырвался наружу. Отчим насиловал ее почти целый год. Нелли боялась рта раскрыть. Но не потому, что отчим запугал бедняжку словами, что если правда раскроется, то он выкинет девчонку с верхнего этажа. Она не желала, чтобы об этом стало известно всему городу. Что об этом скажут в школе? Это ведь такой позор. А как же мама? Это разобьет ей сердце. Да и не вел себя отчим, как последняя скотина. Обращался с девочкой ласково, выполнял каждую прихоть, заваливал подарками, защищал перед матерью, которая обвиняла Нелли в низкой успеваемости. Но какая может быть учеба? Ведь каждый вечер, когда мама отправлялась на работу, Тебя трахает собственный отчим. Но рано или поздно все секреты всплывают из глубины на поверхность, словно пузыри метана, лопаются и выпускают отвратительный запах. Как-то раз мать пришла раньше с работы и застукала их в одной постели. Но она не позвонила в полицию, даже не стала разводиться, а просто окатила дочь самыми грязными словечками, на которые была способна, и выгнала вон, отправив жить к бабушке в Магнитогорск. А спустя 2 месяца отчима все-таки посадили за финансовые преступления и отмывку денег. Мать винила во всем дочь, которая соблазнила и заставила плясать под свою дудку любимого мужа, и уехала за границу. Еще через несколько лет бабушка скончалась. Нелли осталась одна в большой советской квартире. Уже тогда она подсела на наркоту и вскоре оказалась на улице, когда из-за оплошности дом сгорел, как спичка. Неизвестно, что бы стало с малолетней наркоманкой, если бы ее не подобрал Генри. Сутенер как раз искал новых девочек. Он отправил малышку в частную клинику, оплатил все расходы с лечением и после потребовал соответствующую плату. Нелли была не против. К тому времени она переспала с сотней парней. Почему бы не начать получать за это деньги? «Не может быть!» — женский крик вырвал девушку из воспоминаний. «Нелли, милая, это ты?» Нелли развернулась, сделав оборот на круглом стуле. В 2 шагах от нее широко улыбалась какая-то девчонка. По типу типичная малолетняя дура. Сеточка веснушек возле носа, большие карие глаза, рот приоткрыт, обнажая жемчужно-белые зубы. Русые волосы заплетены в косички, смешно виляющие при каждом движении головы. Да и одета под стать. Голубые джинсы и вязаный свитер с изображением какого-то котенка. Но фигурка ничего, стройные бедра и маленькая грудь. Имела бы успех среди девочек Генри. «Прости», — спросила Нелли, — «ты что-то там ляпнула?» «Ой!» — незнакомка прижала ко рту ладонь. «Ты чего? Это же я, Надя! Где ты пропадала целый месяц?» «Ты меня с кем-то перепутала, малявка», — фыркнула Нелли, разворачиваясь к стойке. «Уйди с глаз долой». «Эй!» — в голосе Нади послышался упрек. «Ты так шутишь?» «Если так, то это совсем не смешно. Я весь город перерыла вверх дном. В полиции была, чтобы тебя найти». Нелли прикусила губу. «Да она издевается. Эта чокнутая хочет довести ее до белого коленя». «Повторяю, для особо одаренных», — сказала она, оборачиваясь вновь. «Я тебя не знаю. Или ты мозги посеяла в том болоте, из которого вылезла?» Надя густо покраснела. На глазах явственно выступили слезы. «Да что с тобой?» «Нелли, это же я! Ты что, больше меня не любишь? Поэтому ушла? Просто скажи, и я уйду». Где-то вдали послышался свисток судьи. В баре послышался возмущенный ропот и дребезг разбитого стекла. Главному форварду Изумруда дали красную карточку за отличный подкат. Нелли собиралась излить феноменальное количество желчи, но внезапно слова застряли в горле, а язык словно прирос к небу. Сумела издать что-то невнятное, напомнившее мычание коровы, которые слишком больно сжали соски. Из глубин сознания что-то всплывало, какое-то воспоминание, но оно мелькнуло лишь на миг. Надя воспользовалась заминкой, чтобы подбежать к девушке, приобнять за плечи и крепко поцеловать. Нелли ощутила теплое и нежное касание чужих губ. Ей это даже понравилось, но она вовремя с силой оттолкнула девчонку от себя. «Какого хрена ты творишь, чокнутая?» Надя отлетела к ближайшей стене, приложившись спиной об деревянную панель. Издала тихий стон, погасший на фоне футбольных комментариев. Медленно сползла по стене, попыталась встать, но упала на колени. Косички поникли, вяло двигаясь вокруг измученного лица. «Эй!» — крикнул Михаил. «Это тебе не бойцовский клуб!» «Пошел в задницу, импотент!» — выругалась Нелли. «Пускаешь в бар всякую шушеру!» Мимо девушки пролетел один из парней, которых она приняла за гомиков. Опустился на корточки и помог Наде подняться. Герой нашелся. «Ты в своем уме?» — осведомился он. Орлиный нос и красивые серые глаза. Тот самый Витя. «Что она такого тебе сделала?» «Лесбиянками не увлекаюсь», — бросила Нелли. «Особенно теми, кто лезет с поцелуями». В этот момент кто-то с силой сжал ее локоть. Нелли попыталась вырваться, но приятель Витя держал намертво. «Союз гомосексуалистов здесь, что ли?» «Эй, клешни убрал!» — крикнула она. «Или глаза вырву!» «А вы приятная женщина», — ответил Крылов. «Постарше дружка и с карими глазами. Решили скоротать вечер. Выпить, посмотреть футбол, найти богатого клиента на ночь». «Тебе какое дело?» — прищурилась Нелли. «Ты хоть знаешь, с кем связался? Мой менеджер тебя на британский флаг порвет. По кусочкам будут собирать, а яйца поджарят и заставят сожрать твоему дружку-педерасту». Витя неожиданно расхохотался, переглянулся с Крыловым и показал большой палец. «А она у нас с огоньком», — сказал он. «Не знал, что шлюхам теперь доплачивают за чувство юмора». Крылов отпустил локоть Нелли. Та бросила на парня убийственный взгляд и неожиданно пнула ногой в пах. Бедняга отскочил к барной стойке и сбросил на пол недопитый бокал с водкой. Никто в баре не обратил внимания на стычку. Все упрямо пялились в экран, где игроки изумруда тщетно пытались отбить хотя бы один мяч у противника. Нелли не оставалось ничего, как сбежать. Гордость пострадает, но в итоге она все равно окажется в выигрыше. Генри вычислит гомиков и устроит им варфоломеевскую ночь. Когда обижали его девочек, он становился настоящим головорезом. «Старший лейтенант Крылов, всем оставаться на местах!» — крикнул пострадавший парень, продолжая держаться за причинное место. «Нелли!» — Надя перегородила девушке дорогу. «Всего лишь один шаг и выход на улицу. Да чего же упрямая девчонка?» «Отойди, сучка! Тебе мало было!» «Это не можешь быть ты! Вспомни!» Нелли замахнулась рукой, чтобы припечатать Наде по глупой физиономии, но не смогла двинуть кистью. Пальцы беспомощно царапали по воздуху. Какая-то сила удерживала руку девушки, словно невидимая паутина. «Да чтоб вас!» Нелли обогнула расплакавшуюся Надю и выскочила через раскрытую дверь. Свежий ветерок коснулся лица девушки, охлаждая возбужденную кожу. Солнечный шар скрылся за крышами зданий, подкрашивая небесный свод в густые оранжевые цвета. Несколько автомобилей проскочили мимо, подмигивая фарами. Нелли кинулась через дорогу, обогнула светофор возле закрытого книжного магазина, вбежала в узкий переулок. Проскользнула через несколько домов и вышла с обратной стороны центральной площади. Присела на скамейку и шумно выдохнула. Погони вроде не наблюдалось. Да что на нее нашло? С каких пор она выходит из себя по пустякам? В кодексе удачливой проститутки черным по белому написано: «Не веди себя как истеричка. Если клиент распускает руки, уйди и вызови менеджера». Да, в редких случаях можно вдарить по уязвимому месту, но только когда нет другого выхода. А что ей сделал этот прохиндей? Схватил за руку. И как он мог оказаться ментом? Попала по полной программе. Вот дура. Генри опутал своей сетью весь город и ближайшие деревушки. Бизнес процветал, с каждым месяцем принося колоссальные прибыли. И все потому, что девочки бесплатно обслуживали полицию. Договор железный. Лишь не нарушайте правил. Но после сцены, что закатила Нелли сегодня, у ментов возникнут лишние вопросы. Но лица лейтенанта Крылова она не узнала. Возможно, что он и понятия не имеет о договоре. Но от этого все только усугублялось. Мимо проехал длинный автобус со светящимися окошками. До остановки рукой подать. Может, лучше поехать домой, зарыться под подушку и переждать? Авось пронесет. Ногти Нелли впились в собственную кожу. Боль подействовала благотворно. Трусливые мысли испарились. Все из-за этой сумасшедшей девчонки. Нелли и раньше недолюбливала лесби, но теперь возненавидела это племя с удвоенной силой. Надя или кто она там за все заплатит. Она... Нелли вздрогнула. Вспомнила поцелуй, ощутила приятный запах духов, исходивший от девушки. Внутри задрожало, словно что-то, скрытое за ворохом сомнений и злости, начало подъем на поверхность. Она переживала нечто подобное и раньше. Дежавю? Возможно. Веселая мелодия заполнила голову девушки. Нейрофон показал имя звонившего. «Помянешь черта!» «Да, Генри», — ответила она, стараясь придать голосу прежнюю невозмутимость. «Лапочка, ты срочно нужна мне», — сказал сутенер. «Надеюсь, я тебя не оторвал от работы?» «Какое там?» «Отлично. Слушай внимательно. Появился VIP-клиент. Потребовал самую лучшую и опытную девушку. И я был бы дураком, если бы не порекомендовал тебя. «Я, конечно, польщена, но...» «Никаких «но», — резко отрезал Генри. «Считай это вызовом на дом. Тройной оклад за всю ночь. Клиент не хочет разглашать своего имени, а я не собираюсь его подставлять. Он ждет тебя». «Я понимаю, но, Генри, тут в баре такая ситуация возникла». Генри не стал слушать. Выругался пару раз и назвал адрес. При этом не забыв указать, что если она оплошает, то окажется в том же свинарнике, из которого он ее подобрал. Нелли не стала долго думать. Поймать такси нереально, придется добираться пешком. Хорошо еще, что идти минут 15. Наверняка политик. Снял жилье за городом, там нежилых домов вагон и маленькая тележка. Спасибо корпорации. С неба упали несколько ледяных капель. Даже не заметила, как туча набежала. «Спасибо, Генри. Удружил». Нелли проснулась резко, будто услышала перезвон церковных колоколов. В голове гудело, виски сдавило невидимыми тисками. Во рту стоял неприятный привкус спиртного. Она лежала в кровати, луна отбрасывала яркий свет на потолок. Дождь закончился. Мало-помалу мигрень стала проходить. Нанороботы делали свое дело, но очень медленно, словно сами только что очнулись от долгой спячки. Возможно, не хватало энергии. Надо что-нибудь съесть. Девушка приподнялась на локте, пытаясь рассмотреть лежавшего рядом мужчину. В полумраке комнаты грузная фигура клиента напоминала сваленную груду тряпья. Нелли откинула руку на постель и ощутила, что вляпалась во что-то теплое и густое. В памяти всплыли подробности прошлого вечера. Клиент так разошелся, что девушке едва хватало сил исполнить все его прихоти. Извращенец оказался знатным любителем всех видов секса, не обходя ни одну щель в девушке. Нелли до сих пор ощущала мерзкий запах одеколона, который не мог скрыть еще более отвратный дух клиента. Задница болела не только от шлепков, но и от твердого, как скала, хозяйства. Нелли попыталась вытереть руку о простыню, но вместо этого испачкалась еще больше. Чем бы это ни оказалось, но оно пропитало всю постель. Оставалось только соскользнуть на пол и включить светильник возле кровати. Но она пожалела об этом. В ту самую секунду, как яркий слепящий свет залил просторную спальню, Нелли разобрала ярко-красную жидкость на своих руках. Вначале мозг пытался найти разумный подход. Возможно, вчера они не только напились, но и решили позаниматься фетишем с едой. Но на кетчуп или вишневый сок это не походило. Да и запаха... Нелли вскрикнула. Проползла несколько метров по ворсистому ковру, пытаясь уйти подальше от кровати. Поднялась на ноги, стараясь унять дрожь в теле. И вновь подошла к постели, где лежал свеженький труп клиента. До этого момента она ни разу не сталкивалась со смертью. Нет, конечно же, были еще похороны отца, но тело ведь положили в закрытом гробу, а здесь все иначе. Можно ощутить невидимые дуновения смерти, витавшие над телом. Светильник небольшой, но довольно яркий, так что девушка не упустила ни одной детали. Отвратительные детали. Мужчина лежал в неестественной позе. Левая рука вывернута на другую сторону, словно сломана, а правая свисает на пол. Голова повернута к открытому окну, короткие волосы торчат дыбом, а в раскрытых глазах застыл нескрываемый ужас. Ноги едва покрывают одеяло, разорванное в нескольких местах. Голое тело на багровой простыне буквально кишит рваными ранами. Удары наносились с такой ожесточенностью и энергией, словно хотели разорвать человека в клочья. Область живота искромсана. Если присмотреться, можно разглядеть серые ошметки внутренностей. Нелли сделала шаг в сторону. Что-то холодное и твердое коснулось ступни. Она вскрикнула и поскользнулась на пустой винной бутылке. Еще мгновение и упала бы прямо на труп, где мертвец ожидал последнего объятия. «Да что же это?» Нелли отвернулась. Желудок скрутило, к горлу подступал рвотный спазм. Около минуты простояла с закрытыми глазами, пытаясь утихомирить панику. Нечасто падала в обморок, но сейчас земля уходила из-под ног. Но нельзя, только не сейчас. В голове промелькнули несколько мыслей. Первое. Кто убийца? И если он до сих пор здесь... Страх липкими щупальцами обволакивал девушку изнутри, не давая шансов на трезвые решения. Нелли открыла глаза и лихорадочно осмотрелась по сторонам. прислушалась. Тихо. Лишь ветер с улицы шумит, раскачивая ветви деревьев во дворе дома. Что, если этот маньяк притаился? Ну, вряд ли. Что же он столько времени ждал, пока она проснется? Да и как она могла дрыхнуть, пока его клиента мочили почем зря? Девушка хлопнула себя по щеке. Острая боль пронзила нервные окончания, заставляя зашевелиться не только Нанитов, но и Нелли. Она обошла кровать и нашла то, что искала. Длинное и зазубренное лезвие обоюдоострого ножа сверкало на ковре. Такое не купишь в магазине промтоваров. Настоящее оружие садиста. Нелли подавила нервный смешок. Да все улики теперь против нее. Можно представить заголовки в интернете через пару дней. Сумасшедшая проститутка убивает известного политика с изощренной жестокостью. Или вот это. Она кончает только когда кончает. Последний каламбур при всей нелепости показался смешным до колик. Нелли расхохоталась, ощущая, как слезы катятся по щекам. В этот миг мозг отказывался соображать, словно она находилась под дурманом от наркоты. «Генри, это все из-за тебя!» Крик эхом прошелся по пустой комнате. Нелли пнула босой ногой по бутылке и вскрикнула от тупой боли в большом пальце. Только сейчас до нее дошло, что она вся покрыта липкой и чужой кровью. Свет освещал темные пятна на обнаженной коже. Несколько капель попали на грудь, образуя подобие новых сосков. Нелли повернула голову, чтобы посмотреть на спину, и да, вся багровая, в цвет проклятой простыни. Желудок скрутило вновь, но на этот раз Нелли не подавила инстинкт. Праздничный ужин вкупе с вином вырвался наружу, испачкав ковер. Мерзкий запах заполонил ноздри. Во рту еще хуже. Девушка выбежала из комнаты, совершенно забыв о предосторожности. В темноте нащупала выключатель и ворвалась в небольшую ванную комнату. Ничего примечательного. Унитаз в углу и душевая кабина возле стены с полотенцами. Дом лишь построили, ни о каком ремонте речь даже не шла. Повернула вентиль крана и вошла в кабину. Теплые струи воды захлестнули тело, смывая кровавый налет с кожи. На автомате схватила с полочки дешевое мыло с мятным запахом. Стала натираться с такой силой, что рисковала содрать не только грязь, но и собственную кожу. А ведь имела дело и не с такой дрянью. Клиентам очень нравилось поступать, как в банальных порнофильмах, и кончать на нее, иногда и на лицо. И никакого отвращения у Нелли не возникало, даже наоборот, возбуждало и заставляло приятно щекотать внизу живота. Спустя минут пять вылезла из кабинки, вытерлась махровым полотенцем и подошла к квадратному зеркалу, установленному на уровне головы. Поверхность запотела, не давая шанса увидеть отражение. Может, и к лучшему. Наверняка выглядит просто кошмарно. Ладонь скользнула по мокрому зеркалу, стирая конденсат. Нелли приготовилась увидеть изможденное лицо с покрасневшими глазами и новыми морщинками возле рта. Но вместо этого незнакомая женщина разглядывала ее с другой стороны зеркала. Нет, не совсем чужая. Нелли отчетливо разобрала знакомые черты лица. Узкий разрез зеленых глаз, тонкие брови, маленький носик и тонкие губы. Длинные кудрявые волосы черного цвета свисают на лоб. Словно сестра-близнец Нелли неожиданно поселилась в зазеркалье. Девушка отвернулась от стекла, притронулась к собственным локонам. Огненно-рыжие! Наверняка и все другое осталось тем же. Если бы наниты вышли из строя и поменяли черты лица... Но зеркало притягивало. Возможно, это просто стресс. Сейчас главное не впасть в окончательный ступор. Нелли вновь посмотрела на отражение. Двойник никуда не делся. Более того, она подмигнула ей. «Это не ты», — произнесло отражение, покачивая головой. «Вспомни меня. Вспомни свою жизнь». «Точно, клюки», — прошептала Нелли, не в силах оторвать взгляд от двойника. «Уйди прочь». Зеркальная поверхность словно наполнилась рябью. Отражение другой девушки стало расплываться, исчезая под слоем помех. В последний миг двойник произнес несколько отрывочных фраз. «Все кончено. Убегай. Они уже идут за тобой». Теперь в зеркале отражалась она сама. Бледное, измученное лицо, темные мешки под глазами, в которых застыло выражение непомерного страха, рыжие волосы торчат в разные стороны. Видение или нет, но оно отразило истинные страхи Нелли. За ней придут, непременно. Более того, у нее нет шансов, чтобы оправдаться. Здесь везде ее отпечатки. Генри отправил ее сюда и сдаст ментам без всяких сожалений, лишь бы сохранить свой бизнес. И плевать на то, что она его лучшая девочка. Никто не хочет мараться в убийстве. Особенно, если это какой-то высокий политик. Сваливать из города. Сейчас же. Лишь бы успеть доехать до дома. Вряд ли кто спохватится до утра. А без денег Нелли не добраться до границы. Лучше всего убраться из страны на время. До Беларуси рукой подать. Фальшивые документы она раздобыла давно, ожидая, что рано или поздно они понадобятся. Выскочила из ванной и включила большой свет в комнате. Вещи валялись на полу. Платье и туфли в углу, нижнее белье в опасной близости к кровати. Хорошо, что не запачкалась кровью. Покупала ведь не за копейки, а из последней коллекции известного бренда. Нелли уже натягивала последнюю туфлю, как услышала шум подъезжавшей машины. Подбежала к окну и заглянула через стекло. Полицейский УАЗик последний раз мигнул фарами и остановился у калитки. Опоздала. В доме должен быть черный ход. Она успеет. Обязательно. И не в такие передряги попадала. «Неужели?» Голос принадлежал зловещему двойнику. «Обвиняли в убийстве, и тебе приходилось на каблуках бежать по лесам? А ты смешная». «Да пошла ты! Вон из моей головы!» Послышался топот ног и треск открываемой двери. Нелли кинулась в коридор, но чуть не столкнулась с одним из полицейских в зеленой форме. Терпеть не могла этот цвет. И какого лешего эти полудурки сменили синий на зеленый? Стали защитниками не только людей, но и природы? «Не с места!» — крикнул мент, снимая с кобуры пистолет. «Руки! Покажи руки!» «Как банально! Может, лучше посмотришь на мои ноги?» — усмехнулась девушка. «Раз прижали, то нужно менять тактику. Становиться невозмутимой стервой, хладнокровно реагирующей на ситуацию. Так хотя бы появится больше шансов, что ее не примут за слабачку. Полиция с радостью повесит на нее труп. Но для этого они должны ее расколоть. А Нелли — крепкий орешек. Недаром никогда не позволяла Генри урезать ее гонорары. Пусть обманывает других доверчивых девочек». По лицу мента скользнуло изумление. Молодой совсем, лет 25, лицо испещрено прыщами. Взгляд самопроизвольно сфокусировался на длинных ногах девушки, но мигом перескочил на кровать, где лежал труп. «Без шуток», — бросил он, направляя ствол на Нелли. «Подними руки и сомкни за головой». «Как скажешь, красавчик», — подмигнула она. «Ноги расставить, чтобы ты меня обыскал. Только чур ствол куда не надо не совать». «Что здесь происходит?» — раздался звучный голос за спиной мента. «Сержант, можешь потрудиться объяснить?» Лейтенант Крылов вышел вперед и с полураскрытым ртом уставился на Нелли. Зеленая форма была под стать его атлетичному телосложению, в отличие от гражданки, в которой совсем недавно распивал пиво в злополучном баре. И как только они успевают бухать с друзьями и ездить на вызовы? «Ба!» — буркнул он, снимая с головы фуражку. «Знакомые все лица. Ты как здесь оказалась, подруга?» «По-моему, это ты меня преследуешь, дружок», — фыркнула Нелли, разминая затекшие пальцы над головой. «Лейтенант», — обратился сержант. Ствол в руках предательски дрогнул, заставив девушку прикусить губу от страха. «Взгляните на кровать!» Крылов обошел Нелли и остановился в шаге от кровавой простыни. Труп клиента заставил его издать едва слышное хмыканье. Девушка заметила, как по бесстрастному лицу скользнула тень. «Ты его так?» — спросил он у Нелли. «Если так, ты совсем сдвинутая маньячка. Это как можно так исполосовать человека? Сколько ударов ты ему нанесла? Сотню?» Девушка не стала отвечать и скосила глаза в сторону. Отнекиваться все равно бесполезно. С другой стороны, отпечатков на ноже не найдут, так же, как и следов крови на одежде и на ее теле. Пришла по вызову, нашла труп. Лишь бы уладить обстоятельства со временем. «Дай-ка угадаю». Крылов демонстративно приблизил указательный палец к голове и тут же выстрелил им в Нелли. «Ты его не убивала. Я прямо ясновидящий. Нет, лучше. Я нанопанк». Нелли бросила на лейтенанта презрительный взгляд. Еще и издевается, паскуда. Мало унижения в баре, так и здесь проявляет себя последним мудаком. «Обыскать?» — спросил сержант. «Я сам», — ответил Крылов, подходя к девушке и доставая наручники. «Прости, но придется тебя задержать. Есть что сказать?» «А полапать не хочешь?» — фыркнула Нелли. «Вдруг я спрятала оружие между ног?» Крылов покачал головой и застегнул браслеты. Нелли опустила руки, ощущая холодное прикосновение стали на коже. Последний раз наручники надевала сама, когда ублажала любителя ролевых игр. «Анонимный звонок впервые оказался по делу. Ты хоть знаешь, кого убила?» — спросил лейтенант. «Ты теперь станешь популярнее нашего президента». «Я его не убивала», — грызнулась Нелли. «Мое дело ублажить клиента, а не скромсать его на кусочки». «Скажешь об этом прокурору», — ответил Крылов. «Обнимитесь, и он поплачет, выслушав трогательную историю любви проститутки и главы партии консерваторов». «Что?» — расширила глаза девушка. «Это Михаил Громов?» Лейтенант молча переглянулся с подчиненным, так и не опустившим пистолет. Взял девушку за локоть и повел в сторону входной двери. Нелли не сопротивлялась. В голове проскользнуло множество мыслей. Тот-то лицо знакомым показалось. А ведь много раз видел его по телевизору, а также в интернете и на плакатах. Громов являлся злостным противником нанотехнологий, боролся против корпораций всеми способами, пытаясь убедить правительство отказаться от прививания. Половина страны его ненавидела, другая прислушивалась и боялась, ведь он представлял собой прямую угрозу новой жизни без болезней. На него было совершено уже несколько покушений, окончившихся неудачно, и теперь Громов получил сполна, просто вытащив член из штанов. «Отвези ее в отделение», — бросил лейтенант сержанту. «Криминалисты подъедут с минуты на минуту. Не хочу, чтобы она тут слонялась. И убери ты пистолет, ей-богу! Минаков, ты как ребенок!» Сержант густо покраснел, отчего прыщи стали крупнее и отчетливее. Спрятал оружие в кобуре и молча взял Нелли за другой локоть. «Пошли!» — буркнул он, грубо толкнув девушку в коридор. «Не любит тебя начальство», — прошипела в ответ Нелли. «Ты что, только с учебки, что ли? Или прямо за школьной скамьи в менты пошел?» «Рот закрой, подстилка», — съязвил Минаков. «Не то...» «Что? Ну что ты мне сделаешь? Я же чокнутая. Люблю резать мужиков, когда с ними трахаюсь. Хочешь попробовать?» Сержант открыл входную дверь и вытолкнул девушку в темноту апрельской ночи. Нелли споткнулась о ступеньку и кубарем слетела на дорожку, выложенную плиткой. Оцарапала руки и хорошо приложилась коленом. «Урод! Ответишь!» — сквозь слезы прокричала девушка. Луна осветила растерянное лицо парня. Злость уплыла во свояси, уступив место здравому рассудку. Сержант спрыгнул с крыльца и подал руку Нелли. Та лишь плюнула на ладонь и кое-как поднялась на ноги. Царапины заживали быстро, но кожу в браслетах соднило. Хотелось со всей дури вмазать Минакову по роже. «Я случайно», — пробормотал сержант. «Давай, садись на заднее сиденье». Нелли выругалась в ответ. Прошла по дорожке, бросая взгляд на заросший травой дворик, где росли колючие кустарники. Двинула по решетчатой калитке ногой и оказалась возле УАЗика. В зеркальной поверхности окошка отражалась огромная луна, подмигивающая желтым глазом из-за облаков. Сержант открыл дверцу и выжидающе встал возле девушки. «Ого!» — присвистнула Нелли. — Теперь ты джентльмен? А как толкать беззащитных девушек? Ты мастер! — Живо в машину! — недовольно крикнул Минаков. Нелли скривилась. Рука сержанта предостерегающе легла на кобуру. Ничего не остается, как подчиниться. Красный луч света вырвался из-за толстого дуба, росшего возле ограды. Беззвучно и молниеносно. Минаков дернулся и расширил глаза. На шее появилась красная отметина. Голова медленно сползла вниз, словно кусок масла, по которому полоснули ножом. Никакой крови. Рану что-то прижгло, а безголовое тело грохнулось на асфальт, едва не задев девушку. Лазер. Наверняка какая-то запрещенная модель из тех, что способны распылять человека на частицы. Нелли бросила взгляд на лежавшую лицом вверх голову сержанта. В лунном свете глаза поблескивали, а губы словно шевелились, пытаясь что-то сказать. Девушка кинулась к машине, лишь бы ключи остались в зажигании. «Куда собралась?» Сильная и грубая мужская длань обхватила лицо девушки, не давая шанса крикнуть. Нелли дико забилась, пытаясь освободиться от хватки, но незнакомец держал намертво. В нос ударил противный сладковатый запах, напоминавший бензин. Голова закружилась, а в глазах появились разноцветные блики. Сознание исчезало, растворяясь в блаженном небытие.